Глава 47. Даниэль Метцер стал французским гражданином с целью внушить больше доверия французам, когда состояние его финансов позволит ему заняться крупными делами. Но его симпатии и инстинкты оставались прусскими. Он сохранил, или лучше сказать, завязал многочисленные связи на своей родине, говоря себе, что настанет день, когда он сможет извлечь из них пользу. День этот настал. С 1867 до 1870 года Даниэль шпионил для агентов Бисмарка. Надо отдать Пруссии справедливость, она щедро платит своим шпионам. К началу войны капитал жида достиг приличной суммы. После подписания мирного договора он значительно увеличил его, приняв участие в знаменитом займе 5 миллиардов и разбогатев на 200 тысяч франков. Ему этого было недостаточно. Он хотел иметь миллион и не скрывал от себя, что когда получит этот миллион, то единственной его заботой станет удвоить его. В 1871 году один старый конторщик у Роша и Фюмеля случайно сказал ему об агентстве, основанном лет 30 назад двумя субъектами самого худшего сорта, но неоспоримого ума, которых звали Радиль и Ларидон. Это агентство, дав изумительные результаты, исчезло вместе с основателями, настигнутыми правосудием Бога, опередившим правосудие людское. Метцер воспользовался идеей, делавшей честь изобретательности Радилля. Вот в чем состояла эта идея. Каждый раз, когда человек, обладавший довольно крупным состоянием, умирал, не оставив родственников и не написав завещания, Даниэль Метцер отправлял во все концы полдюжины голодных сыщиков, состоявших у него на скудном жаловании, которые в 8 случаях из 10 находили после неутомимых поисков какого-нибудь неизвестного наследника, не подозревавшего о своем родстве с покойником. Как только наследник находился, за дело брался Даниэль Метцер. Жид весь в черном, с ног до головы и в белом галстуке, с громадным портфелем, набитым гербовыми бумагами, тотчас являлся к родственнику и говорил: «Я поверенный в делах. Совершенно случайно я узнал важную тайну, касающуюся лично вас. Да, и я думаю, а лучше сказать уверен, что смогу предоставить вам довольно кругленькую сумму, на которую вы совсем не рассчитывали и которую без меня не получили бы никогда». «Кругленькую сумму?» — повторял изумленный клиент. «Да, сумму порядочную. Спешу прибавить, что беру на себя все хлопоты, и желая, чтобы вы не могли усомниться в моей искренности, я подпишу обязательство не требовать от вас ни сантима, прежде чем вручу вам деньги, о которых идет речь». Клиент, к которому были обращены эти слова, обычно бывал очень беден. Понятно, что его удивление и радость не имели границ. Даниэль продолжал: «Теперь остается узнать, согласны ли вы достойно вознаградить меня за хлопоты?» Клиент восклицал с воодушевлением: «Неужели вы сомневаетесь в моей признательности и щедрости?» «Сохрани меня, Бог, сомневаться. Я верю вполне и тому, и другому, но дело остается делом. Некоторые гарантии кажутся мне не лишними». «Располагайте мной», — неизменно отвечал будущий наследник. «Чего вы хотите?» «Вы подпишете официальный акт, по которому обязуетесь отдать мне половину всей суммы, какова бы она ни была, которую вы получите по моей милости». Клиент вскакивал. «Половину?» — кричал он. «Помилуйте, это безумие! Предлагаю вам 10%!» Даниэль кланялся, брал свой громадный портфель и уходил. Клиент останавливал его словами. «Ну, четверть?» «Половину или ничего?» «Решайтесь, мне некогда». «Невозможно, это слишком много». Даниэль снова кланялся и шел к двери. Уверенный, что победит, жид заканчивал разговор фразой: «Подумайте, и если не найдете способ обойтись без меня, вот мой адрес. Я у себя в кабинете каждое утро с 10 до 12 часов». Клиент пытался самостоятельно узнать, откуда на него свалилось неожиданное богатство. Но, признав свое бессилие, отправлялся через несколько дней к Даниэлю Метцеру. Тот принимал клиента запросто и добродушно. Никакого нового спора, разумеется, не возникало, акт был подписан. клиент тотчас получал доказательства своих неоспоримых прав на наследство неизвестного родственника. Понятно, в каких размерах операции такого рода увеличивали капитал жида, но и этого было для него недостаточно. Он мечтал о большем. Мишель Санье, колонист-холостяк, не имея известных наследников, умер в Африке в 1872 году в имении в окрестностях Блида, оставив 300 тысяч франков. Сыщики Даниэля тотчас разузнали, что девица Генриетта Прувер, двоюродная сестра Мишеля Санье, вышла в Париже замуж за торговца Галара и уже несколько лет как умерла, оставив дочь. Отыскать отца и дочь Даниэлю было чрезвычайно легко. Он узнал, что Галар, фабрикант бронзовых изделий в Море и честнейший человек, находится на грани банкротства. Кроме того, он узнал, что Леонида Галар, 18-летняя девушка, получила прекрасное воспитание и была очень хороша собой. Метцер решил, что тут можно провернуть замечательную аферу. Фиакр Даниэля Метцера остановился перед домом, довольно обширным, который был когда-то дворянским особняком, а ныне являлся мастерской и магазином Галлара. Даниэль прошел двор, поднялся на крыльцо. В передней он встретил проворного мальчика лет 12 в фуражке и блузе. «Кого вы ищете?» – спросил тот. «Мне хотелось бы поговорить с господином Галларом». Мальчик отворил дверь в большую комнату, когда-то парадную гостиную. Эта гостиная была разделена надвое решеткой с несколькими окошечками и дверью. За решеткой находились касса, контора кассира и бухгалтеры. «Хозяин!» — крикнул мальчик. «Вас спрашивает какой-то господин». Дверь в решетке тотчас отворилась, и появился Галлар. Это был человек лет 50, очень высокий, худой, почти лысый, с поседевшими бакенбардами. Его бледное лицо с правильными чертами выражало кротость, печаль, покорность судьбе. Одетый очень просто, фабрикант был в бархатной ермолке и очках. Он снял шапочку, увидев Даниэля, и поклонился. Черный костюм, белый галстук и огромный портфель посетителя внушали серьезное беспокойство. «Я имею честь говорить с господином Галларом?» — спросил жид. «С ним самым», — ответил фабрикант и прибавил робко. «Вы кредитор или представитель кредитора?» «Ни тот, ни другой. Я клиент. Я привез вам большой заказ». «Ах, милостивый государь, я к величайшему своему сожалению не могу принять ваш заказ. Работы в моей мастерской остановлены». «Работы в вашей мастерской остановлены? Почему?» «Вы внушаете мне самое сильное участие, и я позволю себе спросить, можно ли что-нибудь поправить?» «Нельзя, потому что для этого нужны деньги, которых у меня нет. Из-за отсутствия нужной суммы я вынужден после многолетних честных трудов объявить себя банкротом, то есть обесславить свое имя. Ах, не будь у меня дочери, которую я не могу бросить, я давно застрелился бы». «Милостивый государь», — сказал жид. «Как велика эта сумма!» Фабрикант посмотрел на своего собеседника с удивлением и недоверчиво. «Мне нужно 20 тысяч франков». «20 тысяч вас спасут?» «От банкротства, но не от бедности». «Но я не так стар, как кажусь. Я опять наймусь в работники и буду в состоянии кормить свою дочь», — Даниэль сказал с искусно разыгранным волнением. «Вы честный человек, господин Галар, я знаю того, кто вам поможет». Бедняга от волнения не мог произнести ни слова. Жид продолжал. «20 тысяч должны покрыть долги минувшие или предстоящие?» «В конце прошлого месяца», — пролепетал Галар, — «я не мог уплатить 10 тысяч франков по векселю. 15 числа нынешнего месяца, то есть послезавтра, мне предъявят другой вексель. Тоже в 10 тысяч. И я не в состоянии буду заплатить». «Вы ошибаетесь. Вы заплатите деньгами, которые я сейчас дам вам под простую расписку». Галар побледнел. «Если вы насмехаетесь надо мной, милостивый государь, это очень жестоко». «Никогда в жизни я не говорил серьезнее. Пойдемте в ваш кабинет, я подпишу чек. Добрый поступок часто лучше выгодного вложения денег». Даниэль говорил это с воодушевлением. Ни один великий актер не был искуснее его. «Пойдемте», — прошептал Галар, — «и да вознаградит вас Бог». Они прошли в кабинет за решеткой. Жид вынул чековую книжку. Он вырвал один чек, сел за пустую конторку кассира и приготовился писать. Метцер подал фабриканту чек на предъявителя. Галар думал, что сходит с ума. Он прочел имя, которым чек был подписан, схватил обе руки Даниэля Метцера и, несмотря на его сопротивление, прижал их к губам. Потом выбежал из кабинета, крича во все горло. «Леонида! Леонида! Иди сюда, дитя мое, скорее!» «Вот как хорошо», — подумал Жид.